примите мои сердечнейшие поздравления». Потом я пожимал десятки рук. Все наперебой говорили, что гордятся мною, что это достижение космического масштаба. Я уже перестал слушать, когда кто-то задал вопрос, почему вы вели свою работу в тайне. Я не нашелся, что ответить. Так я и знал, что кто-нибудь, наконец, задаст вопрос, на который придется отвечать конкретно. Я лихорадочно искал какой-нибудь правдоподобный ответ. У меня мелькнула была мысль признаться, что все это ошибка, недоразумение, но нет. После этого Годья наверняка не захочет со мной разговаривать, а этого я допустить не мог. Вдруг меня осенило. Как можно более таинственным жестом я указал на директора. «Об этом спросите у него», — добавил я столь же таинственно. Я успел заметить, что несколько репортеров кинулись к директору и с ехидным удовлетворением подумал, что теперь настала его очередь выкручиваться и придумывать правдоподобные ответы. Я уже успел ответить репортерам, сколько раз в день ем, пользуюсь ли в работе универсальной энциклопедией, когда мне лучше работается утром или вечером, а также что я думаю о целесообразности первой звездной экспедиции, по-моему, сказал я, она весьма целесообразна, когда из толпы вышел тощий блондин и, благоговейно глядя на меня светло-голубыми глазами, спросил: «По-вашему, профессор, миниатюризация должна охватить все человечество?» «Да», — ответил я, не задумываясь. «А почему вы, профессор, до сих пор еще не миниатюризовались?» Я опешил. Что ему ответить? «В самом деле, почему? Вот в чем вопрос», — сказал я на всякий случай, чтобы выиграть время. Охотнее всего я бы удалился, но юноша вопросительно смотрел на меня. «Это станет ясно впоследствии», — сообщил я решительным тоном, и вдруг понял, что он мне не верит. Он было отвернулся, но мне показалось, что в его взгляде мелькнула тень подозрения. «Не все проблемы еще разрешены полностью», — добавил я, и в тот же момент сообразил, что ляпнул глупость. «Значит, первые миниатюризированные люди — всего-навсего подопытные кролики?» — оживился блондин. «Ни в коем случае», — пожал я плечами. «Какие еще подопытные кролики?» — заинтересовался стоящий рядом репортер. «Ну, те укороченные», — объяснил юноша. На лице репортера появилось плотоядное выражение. «Нельзя ли поподробнее?» — обратился он ко мне. «Право не могу. Я не знаю, о чем говорит этот молодой человек». Я отошел, но краем глаза заметил, что репортер о чем-то оживленно разговаривает с юношей. Я стал знаменитостью. Дома меня ожидали знакомые, репортеры. Впрочем, репортеров было больше, хотя и среди знакомых я заметил лица, которых не видел много лет. Годья сияла, отвечая то одному, то другому, как я работаю, отдыхаю, какими видами спорта увлекаюсь, почему. При этом она так настойчиво подчеркивала свою роль в моей жизни, что всем становилось очевидно, что без нее я до сих пор копался бы в песочнице и уж, наверное, не кончил бы даже начальной школы. Она, не здороваясь, кинулась мне на шею и прильнула ко мне поцелуем, достаточно долгим для того, чтобы все репортеры успели сделать видеоснимки. На следующий день я любовался ими на экране видеотрона и по земному, и по межпланетному каналу. «Семейная жизнь великого ученого», — так звучал комментарий. Все наперебой восхищались удачным экспериментом космолета. И только одна телегазетенка в статье «Недозволенный эксперимент» приводила мой ответ на вопрос юноши, который спросил, почему я сам до сих пор не миниатюризировался. «Интриги завистников», — объявила Годья, выслушав статью. И тут пришла телевидеограмма от директора. Она была краткой и недвусмысленной. Когда я явился к нему, он сразу же начал: «Мне кажется, вам придется миниатюризироваться». «Это еще зачем?» «Чтобы доказать, что вы сторонник этой метаморфозы». «Но я чувствую себя вполне нормально и при моем природном росте». «Верю, но миниатюризироваться все равно придется». «Поймите, Сегодня здесь побывали три репортера, ими в голову